Глава вторая. Получать, отдавать и помогать. Создать пространство для открытой коммуникации. История с М. Вскоре после того, как я пришла работать в Google, мне довелось выступить с презентацией по производительности AdSense для SEO и основателей компании. Несмотря на то, что дела у AdSense шли хорошо, и даже мой босс сидел рядом со мной для поддержки, я все равно чувствовала, что волнуюсь. К счастью, у меня были хорошие новости. Бизнес рос в невероятном темпе. Когда я окинула помещение взглядом, то увидела Эрика Шмидта, SEO, высунувшегося из-за экрана своего компьютера, как только я сказала, сколько клиентов мы получили за последний месяц. Я отвлекла его от письма. Это триумф. «Сколько, говорите?» — спросил он. Я повторила число, и он чуть не упал со стула. О лучшей реакции я не могла и мечтать. Потом я почувствовала то самое сочетание эйфории и облегчения, которое всегда приходит после удачного выступления. Босс ждала меня у двери, и я думала, что получу от нее 5. Но она спросила, не могу ли я пройти с ней обратно в офис. У меня засосало под ложечкой. Что-то пошло не так? Но что? «Здесь, в Google, у тебя будет блестящая карьера», — начала Шерил. Она знала, как заполучить мое внимание. После 3 неудачных стартапов мне была необходима победа. «И твоя способность мыслить взвешенно, учитывая в споре точки зрения всех сторон, а не только свое, помогла тебе завоевать большое доверие». Чтобы пояснить, она привела в пример 3 вещи, которые я озвучила на презентации. Я боялась, что объясняла свою точку зрения недостаточно рьяно, так что для меня это были хорошие новости. «Сегодня, благодаря тому, как ты справилась, я узнала много нового». И это не было простой лестью. Это точно, потому что она остановилась и посмотрела на меня, а по ее глазам было видно, что она и правда так считает. Босс хотела, чтобы я поняла, то, что казалось мне слабостью, на самом деле моя сильная сторона. Все это было очень интересно, но я хотела обдумать это потом. Гнетущее чувство преследовало меня, душа уходила в пятки. На самом деле, все, что я хотела знать, что же было не так? Но что-то ведь пошло не так, как надо, верно? Шерил засмеялась. Ты всегда хочешь концентрироваться на том, что могла бы сделать лучше. Я это понимаю. Мне это знакомо. Из неудач мы выносим больше, чем из побед. Но я сейчас хочу, чтобы ты сфокусировалась на том, что было правильно, потому что, в общем и целом, все и было правильно. Это был успех. Я слушала так внимательно, как могла. Наконец она сказала. Ты слишком часто говоришь «М». Ты знала об этом? Ага, ответила я. Я знаю, что делаю это слишком часто. Но не могла же она начать весь этот разговор только... чтобы обсудить мое кому какое дело, говорю я или нет, когда держу тигра за хвост. Это было из-за волнения? Хочешь, могу порекомендовать тебе тренера по ораторству. Google оплатит расходы. Я не волновалась, сказала я, сделав жест, будто отмахиваюсь от жука. Думаю, это просто слово-паразит. Не нужно такой мелочи позволять ставить тебе палки в колеса. «Я знаю», — ответила я и еще раз отмахнулась от воображаемого насекомого. Шерил вновь засмеялась. «Когда ты делаешь так рукой, у меня такое чувство, что ты игнорируешь, что я тебе говорю. Я понимаю, что мне придется быть очень-очень прямолинейной, чтобы до тебя достучаться». Ты одна из самых умных людей, что я знаю, но из-за этого ты звучишь глупо. Вот на это и я обратила внимание. Шерил повторила, что может помочь. Тренер точно смог бы исправить твое Я знаю одного. Он точно может. Активация правильного наставничества. Задумайтесь на минутку, как Шерил справилась с ситуацией. Даже если в целом разговор прошел хорошо, она не позволила продолжительному результату воспрепятствовать обсуждению того, что нуждалось в доработке. Она не медлила, чтобы проблема не успела ударить по моей репутации в Google. Она также не забыла упомянуть о том, что на презентации я сделала правильно, и не просто упомянуть, а сделать это так чутко и искренне. Она не пыталась впихнуть критику в наигранное позитивное утверждение. Сперва она подошла к проблеме мягко, но прямо. Когда стало ясно, что я ее не услышала, она стала более прямолинейной, но даже тогда она была достаточно осторожна, чтобы не перейти на личности, не делать это корнем всего зла. Она сказала: «Я звучала глупо, а не была глупой. И мне не нужно было справляться с этим самой, она предложила реальную помощь. Но я стала чувствовать себя не как идиот с дефектами речи, а как ценный член команды, в которого она была готова вложиться». Но все же от этого было немного неловко. Этот разговор был крайне эффективен по двум причинам. Во-первых, он побудил меня немедленно решить свою проблему с... После всего трех занятий я уже начала подавать ощутимые результаты. Во-вторых, я стала ценить Шерил, и это вдохновило меня оказывать большую поддержку своей команде. То, как она подавала похвалу и критику, заставило меня задуматься о том, как научить и других людей такому подходу к менеджменту. И все это произошло благодаря двухминутному разговору. Ух ты! Сколько раз вы пытались дать обратную связь, которая так и не произвела ожидаемого эффекта? Как Шерил преподносит все так, что это может затронуть конкретную ситуацию, создать цепную реакцию, меняющую подход к взаимодействию. И как вам сделать то же самое? Прошло 10 лет с того момента, как я начала обучать новое поколение лидеров Кремниевой долины новому подходу к руководству, использованию похвалы и критики. Это на удивление просто. Любой может это освоить. Есть два фактора хорошего руководства – личная заинтересованность и жесткие требования. В первой главе мы обсудили, что если сложить эти две составляющие вместе, то получится радикальная откровенность. Также полезно разъяснить, что получается, если терпишь неудачу на одной плоскости – разрушительное сочувствие, на второй – оскорбительная агрессивность или на обеих – манипулятивная неискренность. Это поможет понять, что случится в случае, если вы потерпели неудачу, проявляя личный интерес или выставляя жесткие требования, а также избежать старых методов, так привычных всем нам. Многие из тех, кого я обучаю, считают эту схему полезной для понимания того, какого рода помощь они получают, дают и поощряют. Своим клиентам я говорю, что особенно важно помнить урок из истории с «не переходить на личности». Название «Радикальная откровенность», «Разрушительное сочувствие», «Оскорбительная агрессивность» и «Манипулятивная неискренность» относятся к наставлению, а не к личностным характеристикам. Они – способ измерить похвалу и критику и помогают обеим сторонам повысить свою производительность. Они используются не для того, чтобы кого-то заклеймить. Навешивание ярлыков препятствует совершенствованию. По большому счету, каждый из нас проводит какое-то время в каждой из ячеек. Мы все несовершенны, я никогда не встречала никого, кто был бы абсолютно радикально откровенен. Еще раз, это не тест на личность. Давайте пройдемся по этим частям. Радикальная откровенность. Обретение правильного пути не всегда происходит на работе. Зачастую какой-нибудь незнакомец предложит вам немного радикальной откровенности, и это изменит вашу жизнь, если вы прислушаетесь. Так произошло со мной спустя некоторое время после того, как я взяла щенка золотистого ретривера по имени Бельведер. Я была от него в восторге и совсем избаловала, в результате собака совсем отбилась от рук. Однажды, когда мы пошли на вечернюю прогулку, Белви начал тянуть поводок, когда мы стояли на переходе, несмотря на то, что мимо нас на большой скорости пролетали машины. «Ну же, малышка, сидеть!» — стала я умолять ее. «Вот-вот уже будет зеленый». Невзирая на все мои слова, она еще сильнее стала вырываться, пытаясь сорваться с поводка и убежать. Один незнакомец, стоявший рядом со мной и тоже ждавший зеленого сигнала светофора, посмотрел на меня и сказал: «Я смотрю, вы очень любите свою собаку». За 2 секунды он дал понять, что ему не все равно и что он не осуждает меня. А затем он продолжил и прямолинейно заявил. «Но она умрет, если вы не научите ее команде сидеть». Это было настолько в лоб, что дыхание захватывает до сих пор. Затем, не спрашивая разрешения, этот мужчина наклонился над Белви, показал ей пальцем на тротуар и громким, твердым голосом сказал «Сидеть». Она села. Я не верила своим глазам. Он улыбнулся и сказал: «Это не грубо, это понятно». Загорелся зеленый, и он ушел, а у меня не было слов. Задумайтесь на секунду о том, как все могло бы пойти. Этот мужчина мог сказать что-то осуждающее. «У вас нет права на собаку, потому что вы не знаете, как о ней позаботятся». И тогда я бы стала защищаться, отказываясь принимать его простой, но важный совет. Напротив, он признал мою любовь к собаке и объяснил, почему его рекомендация была правильной. Не грубой, а понятной. У меня был отличный шанс послать его к черту и велеть не лезть ни в свое дело, но это его не остановило. Но он был в определенной степени лидером, и я подозреваю, что он хороший босс на своей работе. Естественно, мне не нужно было выстраивать с ним отношения, но если бы я на него работала, а не просто встретилась на улице, этот разговор был бы чем-то основополагающим для развития взаимоотношений. Я надеюсь, что никогда не разговаривала с человеком, как с собакой, но мне никогда не забыть слова того незнакомца. Это не грубо, это понятно. Слова, ставшие менеджерской мантрой, помогавшие мне избежать повторения ошибок, о которых я говорила во вступлении, то есть когда не сказала Бобу о том, что его работа недостаточно хороша. Мои попытки быть с ним вежливой закончились его увольнением. Не очень-то это было вежливо. Этот случай на переходе научил меня тому, что для того, чтобы узнать человека лучше или завоевать его доверие, не потребуется много времени до того, как вы перейдете к радикальной откровенности. Вообще, отличный способ узнать кого-то и заслужить его доверие – это предложить ему радикально откровенную похвалу и критику. Радикально откровенная похвала – это то, что меня в тебе восхищает. Недавно мы с Расом снимали видео о том, как радикально откровенно хвалить. Рас говорил, что важно давать определенную похвалу, и привел в пример малую лигу по бейсболу. Я, не раздумывая, сказала: «Я восхищаюсь тем, что ты тренируешь малую лигу». Я уже давно хотела ему сказать об этом, но именно тогда возник подходящий момент. Он сказал спасибо. Обычно на этом все бы и закончилось, но я поняла, что мой комплимент не был конкретным. Я не сказала Расу, почему восхищалась его тренерством. Иронично. Он ответил: «Ну, проблема в том, что на самом деле ты так не думаешь. Ненавидишь спорт». Теперь я осознала, что все было еще хуже, чем я думала. Дело было не в том, что это звучало как-то размыто или бесполезно. Он знал, что не безразличен мне, но подумал, что моя похвала была неискренней. И вот мы давали людям советы о том, как правильно хвалить, а я все запорола. А все должно было быть так просто. Я же разговаривала с Расом, моим давним коллегой, с которым я основала компанию. Правильно хвалить трудно, поэтому так важно откалибровать свою поддержку, узнать, что подходит людям. Теперь, когда я поняла, что чувствует Рас, я попробовала снова. Недавно я взъелась на тебя за то, что ты слишком рано ушел на тренировку, а потом стала корить себя за это, — начала я. Потому что на самом деле я восхищена тем, что ты тренируешь малую лигу. Ты, как никто другой, знаешь, как совместить работу со своей личной жизнью. Мне всегда интересно, достаточно ли времени я провожу со своими детьми, и твой пример работы тренером помогает мне быть лучше. Кроме того, все, чему ты научился в обществе позитивного коучинга, невероятно помогло нам в работе. На этот раз мой комментарий был более контекстуализирован, гораздо более личный и конкретный. И теперь Рас сказал: «Вот это радикально откровенная похвала». Радикально откровенная критика. Чтобы продолжать побеждать, критикуйте победы. Андре Игуодала, универсальный игрок Golden State Warriors, объяснил, почему желание бросить вызов людям, с которыми работаешь, так важно для достижения успеха. Секрет победы, по его словам, заключается в том, чтобы дать отличным игрокам понять, что они могли сыграть лучше, даже если они только что выиграли матч. Проблема жизни на вершине горы в том, что всегда приходится идти наверх, только чтобы попасть домой. Разумеется, товарищи Андре по команде не всегда были рады радикально откровенной критике. Иногда они обвиняли его в оскорбительной агрессивности. Но далее мы увидим, что она может ощущаться по-разному. Оскорбительная агрессивность. Когда критикуешь, совсем не показывая, что тебе не все равно, человеку ваша помощь может показаться оскорбительно агрессивной. К сожалению, если вы не можете быть радикально откровенным, то оскорбительная агрессия – это наименьшее из зол. В таком случае люди, по крайней мере, будут знать, что вы думаете, а это поможет привести команду к успеху. Это оправдывает то, что мир принадлежит засранцам. Давайте на чистоту. Я отказываюсь работать с теми, кто не может показать свое базовое человеческое достоинство. Я хочу, чтобы ваша человечность осталась нетронутой. Чем больше людей будут радикально откровенными, тем меньше у нас будет причин терпеть оскорбительную агрессивность. Но вот в чем парадокс хорошего босса. Большинство людей предпочитает работать с требовательным козлом, чем с боссом, любезность которого встанет на пути откровенности. Однажды я наткнулась на статью, в которой утверждалось, что большинство скорее будет работать на компетентную сволочь, чем на учтивого, но некомпетентного человека. Эта статья отражала бесвыходное положение боссов, волновавшее меня. Конечно же, я не хотела быть некомпетентной, но и сволочью тоже. К счастью, это разделение было ложным. Ты не должен выбирать одну из крайностей. Вновь и вновь я видела, что в долгосрочной перспективе быть более прямолинейным значит быть добрее, даже если сперва возникают какие-то недовольства. Это не грубо, это понятно. Более того, страх стать козлом подталкивает многих людей к манипулятивной неискренности или разрушительному сочувствию, что в обоих случаях, как мы увидим, далее одинаково плохо. Тем не менее, оскорбительная агрессивность истощает, особенно на пике. Когда боссы унижают своих сотрудников, публично позорят их или выживают их из коллектива, такое поведение попадает под эту схему. Оскорбительная агрессивность в краткосрочной перспективе иногда помогает добиться хороших результатов, но оставляет за собой груду мертвых тел в долгосрочной. Вспомните персонажа, созданного на основе Анны Уинтур, которого сыграла Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Прада», или Бобби Найта, баскетбольного тренера Индиана Хузьерс, на счету которого рекордное количество побед, но про которого говорят, что он бросался стульями и пытался задушить одного игрока, за что был немедленно уволен. Когда босс критикует только для того, чтобы унизить, а не помочь исправиться, или позволяет членам команды лично оскорблять друг друга, или осуждает похвалу и называет ее уделом сиделок, такое поведение будет воспринято окружающими как оскорбительно агрессивное. Куча разновидностей оскорбительной агрессивности, когда один человек знает уязвимые места другого и задевает их просто потому, что может, либо чтобы установить над ним свою власть. Однажды у меня был босс, который очень хорошо знал, как на меня надавить. Он обладал чем-то, что я называю злой эмпатией. Нет почти ничего, что могло бы ликвидировать доверие быстрее, чем использование знаний о том, как можно задеть человека. Слишком часто бывает так, что боссы смотрят на своих подчиненных как на низших существ, которыми можно помыкать без угрызений совести, а сотрудники видят в своих боссах тиранов, которых нужно сокрушить. В итоге коллеги видят друг в друге врагов. Когда культура оказания помощи становится такой едкой, критика превращается в оружие, а не в инструмент, с помощью которого можно улучшить положение вещей. Она наделяет дающего чувством власти, а принимающего чувством страха. Даже похвала в некоторых случаях может стать скорее сомнительным комплиментом, а не принести радость за хорошо проделанную работу. Что ж, на этот раз ты все понял правильно. Оскорбительно-агрессивная критика. Удар в лицо. Давайте рассмотрим критику на примере одного моего бывшего коллеги, которого я буду называть Недом. Он организовал вечеринку для своей многонациональной команды и попросил каждого прийти в костюмах своей страны. Корпоративная культура в компании была взбалмошной, так что все пришли в дурашливых одеяниях. Нед был новичком и надел дорогой смокинг. Думаю, он чувствовал себя глупо из-за того, что так переусердствовал с одеждой для своей же вечеринки, и чтобы справиться с собственным дискомфортом, Нед переключился на окружающих. Он подошел к одному моему другу, который был одним из его новых подчиненных, одевшемуся лепреконом. Прямо перед всей большой компанией он взял и буквально облаял моего друга. Я сказал надеть национальный костюм, а не выглядеть как дурак. Так и хочется назвать Неда козлом. Но именно этого радикальная откровенность учит нас избегать. Оценивать внутреннее состояние людей вместо поведения значит не давать им возможности измениться. Почему Нед так и не изменился? Потому что никто не заговорил с ним о его поведении, а он ничему не смог научиться. Его и без того вызывающее поведение стало только хуже. Я не горжусь тем, что ничего не сделала с этим. Я тоже была там, когда Нед сказал моему другу, что он выглядит как дурак, но ничего не сказала. И при личной встрече с Недом тоже ничего не сказала ему об этом. Почему? Потому что уже сочла его козлом и подумала, что он того не стоит. Так вот, я совершила фундаментальную ошибку, а мое поведение было манипулятивно неискренним. Мне все еще стыдно за это. Если кто-то и нуждался в дозе радикальной откровенности, это был Нед. Помните, оскорбительная агрессивность – это поведение, а не черта характера. Никто не бывает истинным козлом все время, даже Нед. Иногда каждый из нас оскорбительно агрессивен, включая меня, к сожалению. Я смелюсь предположить, что обычно не веду себя как дура, но было время, когда я была такой. Через пару месяцев после моего прихода в Google у нас с Ларри Пейджем состоялся спор о политике корпорации. Расстроенная, я разослала примерно 30 людям письмо, среди которых был Ларри, где говорила, что Ларри хочет управлять мировой информацией, но его политика создает сайты помехи, мешающие этому. Я также написала о том, что он рекомендовал такой подход, чтобы увеличить прибыль, а не сделать доброе дело для пользователей. Если бы Ларри работал на меня, а не наоборот, я бы никогда не написала такое надменное обвинительное письмо. Но я бы лично задала ему вопрос, почему он предлагает придерживаться политики, которая идет вразрез с миссией Google. Если бы я согласилась с его разумным объяснением, на том бы дело и закончилось. Если бы не согласилась, то опять же объяснила бы ему лично, почему это противоречивое решение, и попыталась бы понять его доводы. Но ничего из этого я не сделала. Если бы сделала, то узнала, что он не на 15, а на 115 шагов впереди меня. Я просто тогда еще не понимала, как все работает. Почему я повела себя так? Отчасти потому, что считала, что в аду есть специальное место для тех, кто пинает низ и целует верх. По крайней мере, я не ошиблась слишком сильно. И все же моя ошибка была одной стороной одной монеты. Я не думала о Ларри как о человеке. Я видела в нем своего рода полубога, на которого могла безнаказанно нападать. Простая человеческая вежливость – это то, чем каждый обязан друг другу, независимо от должности. И дело было не в том, что Ларри был закрыт для критики. Я же слышала его разговор с Мэттом Катцем. Он не дал мне повода быть настолько резкой. Инцидент с Ларри был хорошим примером того, как критика может быть оскорбительно агрессивной, если тебе лично все равно. Я, наверное, думала, что была радикально откровенной, говорила власти правду. Но нет, это был четкий удар в лицо. Это лучше удара в спину, но в целом все еще плохо. Во-первых, письмо не было скромным. Я только начала свою работу в этой компании и не понимала, как работает система в Google. Я даже не пыталась узнать, почему Ларри занял такую позицию. Вместо этого я просто выдвинула ряд предположений и выводов, ложных, как оказалось, что Ларри больше волнует деньги, чем миссия Google. Более того, мои предположения никому не были полезны, потому что я не понимала полностью подоплеку проблемы, которую пытался донести до нас Ларри. Другим моим просчетом было публичное осуждение Ларри в рассылке, а не разговор с ним тет-а-тет, что мне и следовало бы сделать и показать этим мое уважение. И хуже всего, я перешла на личности. Я должна была вести речь о политике AdSense, но вместо этого заговорила о характере Ларри, косвенно обвинив его в жадности и лицемерии. Много раз за следующие 6 лет работы в Google мне предстояло убедиться в том, что ничего из этого, конечно же, не было свойственно Ларри. Он был справедлив и последователен. Но дело в том, что я не должна была заводить разговоры о его характере, неважно, в позитивном или негативном ключе. Я перешла на личности. Оскорбительно-агрессивная похвала. Уничижающие комплименты. Похвала тоже может быть оскорбительно-агрессивной. Вот письмо от одного босса из Кремниевой долины, разосланное команде из 600 человек, 70 из которых только что получили бонусы. Я изменила имена, чтобы никого не опозорить. От неизвестен Джон Доу собака corpex.com. Дата 27 апреля в 11:53. Тема «Обладатели бонусов». Кому? Giant Team собака corpx.com. Дорогая команда гигантов, в 3-м квартале среди вас были те, кто вознесся выше остальных и внес неоценимый вклад в развитие Corpix. Эти люди награждаются бонусами, предусмотренными командой менеджеров за 3-й квартал. Я хочу воспользоваться возможностью рассказать вам о них, а также привести краткий обзор их деятельности. Джон, неизвестный вице-президент, команда гигантов «Весь мир». Персона 33. Специалист по продажам 5-го уровня, достиг самого высокого дохода за квартал – $7,5 миллиона. Его $70 000 и предполагаемый доход $116 000 на 50% ниже уровня рынка. Риск потери сотрудника. Персона 39. Сделала всю грязную работу по поднятию дохода, включая ведение бухгалтерского учета, внесение в него поправок, справилась с юридическими проблемами и вообще отлично поработала. Статус выше 3-го уровня. Персона 72. Исключительно высокие показатели за последние более 4 месяцев. Дополнительная ответственность, поддержка неизвестного. Представьте, что почувствовал человек под именем Персона 33, когда увидел, что конфиденциальную информацию о его зарплате разослали всем сотрудникам. Сомневаюсь, что смягчить полученный эффект должно было то, что этот человек получит зарплату вдвое меньше, чем должен был, и что его босс думает, что он, вероятно, искал другую работу. Только подумайте, какую мотивацию получила Персона 39, когда узнала, что ей признательны за проделанную грязную работу. Думаю, она вряд ли жалела о том, что числится как сотрудник выше 3-го уровня. По крайней мере, во всем этом было забавно то, что Персона 72 получила бонус за поддержку Джона. Другими словами, неизвестный был таким козлом, что компании пришлось выплатить премии, приближенным к руководству. Даже если допустить, что неизвестному было просто лень и... или он просто сглупил и сделал все непреднамеренно, то, что он не продемонстрировал личной заинтересованности, не вызывает сомнений. Очевидно, он получил всю информацию от менеджеров, которые стремились оправдать выплату премий. Но ему было настолько плевать на людей, которых он хвалил, что неизвестный даже не удосужился прочесть обоснования. Он просто скопировал их в новое письмо и разослал всем. Похвалить людей и сделать так, чтобы потом они чувствовали себя только хуже, непросто, но неизвестному это удалось. Манипулятивная неискренность. Манипулятивная неискренность возникает, когда тебе человек важен, но не настолько, чтобы напрямую бросить ему вызов. Так происходит, когда люди слишком сильно концентрируются на том, чтобы всем понравиться, или думают, что благодаря этому у них появится своего рода политическое преимущество, если они будут притворяться кем-то другим, или когда они уже просто слишком устали, чтобы беспокоиться или спорить по тому или иному поводу. Манипулятивно неискренная помощь редко отражает настоящие мысли говорящего. Это скорее попытка надавить на эмоциональные точки другого человека в обмен на личную выгоду. Он обрадуется, если я скажу ему, как мне понравилась эта глупая презентация. К тому же это избавит меня от объяснений, почему на самом деле она была отстойной. И вообще, конечно, мне нужно найти кого-то ему на замену. Главный директор по дизайну Apple Джонни Айв поделился историей о том, как он смягчал критику своей команды. Когда Стив Джобс спросил Джонни, почему он был не до конца откровенен при обсуждении того, что пошло не так, Джонни ответил: «Потому что я дорожу командой». На что Стив сказал: «Нет, Джонни, ты просто тщеславен. Ты хочешь нравиться людям». Вспоминая эту историю, Айв вспомнил: «Я тогда ужасно рассердился, потому что знал, он прав». Вот почему Колин Пауэлл сказал, что руководить значит иногда хотеть кого-то разозлить. Когда ты слишком переживаешь о том, как на тебя будут смотреть окружающие, то все меньше хочешь говорить то, что нужно. Как и в случае с Джонни, вам иногда может казаться, что все из-за того, что вы очень дорожите командой, но на самом деле в такие слишком человечные моменты вы, вероятно, слишком обеспокоены тем, что о вас думают окружающие. То есть, другими словами, думаете только о себе. Со мной было так же, как и со всеми нами. Не игнорируйте тех, от кого что-то требуете. Беспокойство за то, наплевать им на вас или нет, это не личная заинтересованность, и, скорее всего, оно отправит вас в неправильном направлении по пути жестких требований. Это не поможет вашей команде достичь высоких результатов или сделать очередной шаг к ее мечте. Забудьте про тщеславие и проявляйте личную заботу. Но если вам все равно, не тратьте свое и чужое время на притворство. К сожалению, общая практика такова, что многие менеджеры советуют боссам меньше требовать, чем проявлять больше личного беспокойства, и по большей части в таком случае похвала и критика кажутся сотрудникам лестью или ударом в спину. Полагаю, не нужно говорить, что это не способствует развитию доверия между боссом и его прямым подчиненным. Манипулятивно неискренняя похвала – ложное извинение. Давайте вернемся к моему оскорбительно-агрессивному письму Ларри Пейджу. После того, как я его отправила, несколько людей подошли ко мне и спросили, какого черта я сделала это. Я поняла, что была невероятно груба, и мне стало стыдно и немного страшно. О чем я думала? Я по-прежнему не понимала, почему мое представление о политике Ларри было неправильным, но теперь меня больше заботил вопрос сохранения своего рабочего места. Я увидела Ларри, подошла к нему и сказала: «Прости меня за письмо, Ларри. Я знаю, что ты прав». Теперь не было ничего неправильного в том, чтобы извиниться за свой тон, но получается, что без всяких объяснений я изменила свою позицию. Моя неискренность была очевидна, а это было неправильным ходом. Ларри, наконец, настроил свой измеритель лжи, а лжец из меня никудышный. Он ничего не сказал, но его пренебрежительный взгляд все объяснил. Когда Ларри ушел, один мой коллега, стоящий неподалеку, улыбнулся, показав свою солидарность, и прошептал: «Ему больше нравится, когда с ним не соглашаются». Когда ты ведешь себя плохо, и тебе это аукается, естественной реакцией будет стать менее искренним и более дипломатичным, чтобы от оскорбительной агрессивности передвинуться в еще худшую сторону – область манипулятивной неискренности. Лучше было бы ничего не сказать, чем начать двигаться в неверном направлении по оси жестких требований. А еще лучше продвинуться вверх по оси личной заинтересованности, напрячься и попробовать понять ход мыслей Ларри, а затем придумать решение, подходящее как ему, так и мне. В таком контексте признание своего плохого поведения, вероятно, было бы воспринято лучше. Разрушительная эмпатия. Есть один русский анекдот о парне, которому нужно ампутировать хвост своей собаке, но ему настолько жаль ее, что он начинает отрезать его по дюйму в день, а не целиком сразу. Его стремление избавить собаку от боли и страдания дает ей только больше боли и страданий. Не позволяйте себе стать таким боссом. Это яркий пример того, что я называю разрушительной эмпатией. За ней кроется подавляющее большинство ошибок в моей карьере. Практически все люди хотят избежать напряжения или дискомфорта на работе, а не как родители, действующие из лучших побуждений, которые не могут дисциплинировать детей, как я со своей собакой Белви. Боссы редко хотят испортить шансы своих сотрудников на успех или подорвать продуктивность всей команды, когда они обращают внимание на низкие показатели. Но все же это то, что в сухом остатке дает разрушительная эмпатия. Разрушительно чуткая похвала неэффективна, потому что ее основная задача – не выделить действительно хорошую работу и поспособствовать тому, чтобы так дальше и продолжалось, а сделать так, чтобы человек почувствовал себя лучше. К этому относятся болезненные ошибки в моей истории с Бобом во вступлении. Я не критиковала его, а потом пришлось его уволить. Разрушительная эмпатия также мешает боссу просить критики в свою сторону. Обычно, когда босс просит у своего сотрудника критики, последний, в лучшем случае, чувствует себя неловко, а в худшем – боится. Вместо преодоления дискомфорта разрушительно чуткие боссы просто не станут говорить о том, что сказать. Необходимо, поскольку главное их желание – избежать неловкости. Когда боссы вкладывают в общее согласие слишком много, им не удается подтолкнуть членов своей команды на обоюдную критику, ведь они боятся общего разлада. Они и создают такую обстановку, где быть вежливым важнее критики, а стало быть и важнее повышение продуктивности. Боссы часто ошибаются, полагая, что если находятся на отрезке разрушительной эмпатии, то смогут сначала выстроить взаимоотношения со своими подчиненными, а уже потом перейти к радикальной откровенности. Работать с ними одно удовольствие, но со временем сотрудники начинают понимать, что вся помощь, которую они получают, это хорошая работа и подобные туманные положительные комментарии. Они знают, что делают что-то не так, но не знают, что конкретно. Их подчиненные не знают о своей ценности и не имеют возможности расти. Часто они либо подолгу остаются на одной должности, либо их увольняют. Не самый лучший способ выстроить взаимоотношения. В то же время, если разрушительная эмпатия мешает боссам получать критику, они не могут понять, что пошло не так, до тех пор, пока кто-нибудь не уволится. Нечего и говорить о том, что такая стратегия не способствует развитию взаимоотношений. Разрушительно чуткая похвала. Просто пытаюсь сказать что-то приятное. Один мой друг рассказал поучительную историю о том, как, будучи руководителем, просто пытался сказать что-то приятное. Однажды в 2 часа ночи, накануне запуска проекта, он встретил одного из своих инженеров, Анатолия, и спросил о параметре одного механизма. Анатолий ответил на вопрос и рассказал о некоторых его свойствах. Спустя пару дней, когда они праздновали запуск, мой друг поздравил Анатолия за отличную работу над этим параметром перед всей компанией. Проблема была в том, что Анатолий был лишь одним из многих прекрасных инженеров, работавших над проектом. Все остальные инженеры подумали, что Анатолий присвоил себе их общие заслуги. Сбитый с толку Анатолий отправил всем сотрудникам компании письмо со списком всех, кто работал с ним над этим проектом. Мой друг понял, что был разрушительно чутким. Он хотел своей похвалой сделать Анатолию приятно, но случайно столкнул его прямо под колеса движущегося автобуса. Вот совет моего друга менеджерам своей компании. Когда хвалите, убедитесь в том, что поняли, кто за что отвечал и почему отличился. Конкретика важна для похвалы так же, как для критики. Углубляйтесь в детали. Движение к радикальной откровенности. Часто, когда я говорю с людьми о развитии культуры радикальной откровенности, они соглашаются с ее идеями, но боятся применить их на практике. Я советую сначала объяснить коллегам, что это такое, прежде чем требовать от них радикальной откровенности с вами. Начните с получения обратной связи, то есть обойдитесь без выговоров. Затем, когда сами начнете ее представлять, сперва хвалите, а не критикуйте. Когда дойдете до критики, убедитесь, что понимаете, где лежит граница между радикальной откровенностью и оскорбительной агрессивностью. Начните просить критику в ваш адрес, не начинайте критиковать сами. Не критикуй, если не можешь показать, что справишься. Есть несколько причин, по которым лучше начинать выстраивать культуру радикальной откровенности с просьб давать критику в свой адрес. Во-первых, это лучший способ показать, что вы знаете, что часто бываете неправы и хотите знать, когда это происходит. Вы хотите, чтобы вам бросили вызов. Во-вторых, вы узнаете много нового. Лишь немногие приглядываются к вам столь же внимательно, как ваши подчиненные. Может быть, это помешает вам рассылать настолько плохо продуманные письма, как в случае со мной и Ларри? В-третьих, чем больше вы узнаете о том, каково это – получать критику, вы лучше будете представлять, как вашу помощь воспримут другие. В-четвертых, просьба о критике – это отличный способ заслужить доверие и укрепить взаимоотношения. Боссы получают радикально откровенную помощь от своих команд, будучи не просто открытыми критике, а активно требуя ее. Если человек достаточно смел, чтобы критиковать вас, не критикуйте его критику. Если вы видите, что кто-то неправильно критикует своего коллегу, не молчите. Но если кто-то неправильно критикует вас, ваша задача – выслушать, чтобы постараться понять, а затем наградить за откровенность. Так же важно, как и настойчивое требование критики, ее поощрение среди членов вашей команды. Особые приемы, подходы к агитации, поощрению, наставлению от ваших сотрудников. Об этом можно прослушать в части 2, главе 6. Когда я работала в Google, то чаще всего получала критику от команды из Дублина. Их колкие замечания всегда очень помогали мне после того, как я справилась с дискомфортом от их первого укуса. Дэвид Джонсон, после того, как я отправила особенно плохое письмо, сказал мне: «Ким, ты ужасно торопишься нажать «Отправить».» По сей день, прежде чем что-то отправить, я слышу предупреждающий голос Дэвида в своей голове. И несмотря на то, что я не видела с ним уже много лет, он почти каждую неделю спасает меня от отправки писем, о которых я бы жалела. Однажды я задержала начало собрания с дублинской командой, потому что хотела утром больше времени потратить на моих новорожденных близнецов. Я думала, что все поймут. Но один молодой отец из той команды выпалил при беседе: «Знаешь что, Ким, у нас тоже есть дети». Недолго думая, я перенесла собрание на время их обеда. Мне стало очень стыдно, как только я вышла из режима защиты, но я была благодарна за замечание. Ключом к получению критики из Дублина был отказ от защиты, однако с командой из Токио было сложнее. Чтобы получить обратную связь от них, нужно было выдержать паузу. Я никогда не забуду первую встречу с командой AdSense из Токио. Мой план заключался в регулярных собраниях для сбора предложений и информации о том, что беспокоит сотрудников. Мой прежний опыт работы в других странах был таков, что если я задавала вопрос: «Есть ли что-нибудь, что я могу сделать?» или наоборот, перестать делать, отчего ваша жизнь станет лучше, а затем считала в уме до 6, то кто-нибудь что-нибудь договорил. Я досчитала до 10. Тишина. Я задала вопрос по-другому. Опять тихо. Наконец, я рассказала им историю о Тойота, которую узнала в бизнес-школе. Чтобы справиться с культурными табу на критику руководства, лидеры Тойоты нарисовали большой красный квадрат на полу в цеху сборки. Новым сотрудникам в конце своей первой недели нужно было встать в него. Никто не мог выйти за его рамки, пока не подвергнет критике, по крайней мере, 3 аспекта, касающиеся работы сборочной линии. Постоянная работа над улучшениями, которой поспособствовала такая практика, была частью успеха Тойота. Я спросила мнение своей команды: «Нужен ли нам красный квадрат?» Они рассмеялись, и, боясь, что я могла бы нарисовать где-нибудь этот квадрат, самую малость открылись мне. Замечаний было, честно говоря, мало. Жалоба на чай в офисе. Но я элегантно отблагодарила за эту откровенность. Я при всех поблагодарила откликнувшегося человека, написала ему записку от руки, нашла средства на чай лучшего качества и убедилась, что все знают о том, что теперь такой чай есть, просто потому что кто-то поднял эту тему на собрании. После этого начали подниматься более насущные вопросы. Сбалансируйте похвалу и критику. Больше беспокойтесь о похвале и меньше о критике, но прежде всего будьте искренними. Мы усваиваем больше благодаря нашим ошибкам, а не успеху, благодаря критике, а не похвале. Так почему тогда так важно больше хвалить и меньше критиковать? По нескольким причинам. Во-первых, это отправит людей в нужном направлении. Одинаково важно говорить людям, чего стоит делать больше, а чего меньше. Во-вторых, это замотивирует людей двигаться вперед. Другими словами, похвала даст намного больше, чем просто хорошее ощущение. Она поможет бросить им прямой вызов. Некоторые профессионалы говорят, что соотношение похвалы к критике должно быть 3:1, 5:1 или даже 7:1. Другие выступают за сэндвич из обратной связи. Начинать с похвалой и ей же заканчивать, вставляя некоторое количество критики. Я думаю, венчурный капиталист Бен Хоровиц все сделал правильно, назвав такой подход «сэндвич с дерьмом». Хоровиц полагает, что это может сработать с менее опытными людьми, но я выяснила, что среднестатистический ребенок может так же хорошо читать между строк, как любой руководитель. Другими словами, обозначать правильное соотношение похвалы и критики опасно, потому что впоследствии то, что вы будете говорить, может оказаться неестественным, неискренним или просто нелепым. Если вы считаете, что должны озвучивать, скажем, 2 хороших момента на 1 плохой, в итоге получится что-то вроде: «Ух ты! Выбранный тобой для презентации шрифт просто снес мне крышу. Правда, он не сочетается с содержанием. Но мне все равно нравится, что у тебя всегда порядок на столе». Снисходительная или неискренняя похвала в таком ключе лишит доверия и навредит вашим взаимоотношениям точно так же, как и слишком жесткая критика. Что касается критики, большинство людей боятся задеть чьи-нибудь чувства, так что скорее не скажут ничего. В случае с похвалой некоторые будут так сильно желать угодить окружающим, что всегда что-нибудь скажут. Иногда нечто бессмысленное. Некоторые просто не привыкли хвалить. «Я не увольняю тебя, это значит, ты все делаешь хорошо». Этого недостаточно. Энди Гроув сказал мне, что понял, что пришло время научиться лучше хвалить людей, когда кто-то поставил на его стол табличку с надписью «Скажи что-нибудь хорошее». Когда я критикую, то стараюсь меньше нервничать и просто сказать об этом. Но если буду думать слишком много о том, как это сказать, то, вероятнее всего, просто не скажу ничего. А когда хвалю, пытаюсь, по крайней мере, знать о том, что что-то может пойти не так, и поэтому уделяю больше внимания способу подачи. Карен Сипрал, моя коллега в Apple, однажды задала мне 2 полезных вопроса. «Сколько времени тебе нужно, чтобы убедиться, что ты знаешь все необходимые факты, прежде чем перейти к критике? Сколько времени тебе нужно, чтобы убедиться, что ты знаешь всю необходимую информацию, прежде чем похвалить кого-нибудь?» В идеале на сбор данных для похвалы и критики нужно тратить одинаковое количество времени. Поймите, где проходит граница между оскорбительной агрессивностью и радикальной откровенностью. Твоя работа – дерьмо. Радикально откровенная критика – важная составляющая часть культуры и в Google, и в Apple. Но в этих компаниях она приобретает разную форму. Google делает большой упор на личной заинтересованности, а не на жестких требованиях. Так что критику там я бы охарактеризовала как радикальную откровенность с примесью разрушительной эмпатии. В Apple все наоборот, то есть там критика – радикальная откровенность с примесью оскорбительной агрессивности. Во вступлении я коротко рассказала о документальном фильме, в котором журналист Боб Крингли во время интервью со Стивом Джобсом спросил его, что он имеет в виду, когда говорит людям «ваша работа – дерьмо». Стоит прочесть выдержку из этого интервью, чтобы понять, где лежит граница между оскорбительной агрессивностью и радикальной ответственностью. Крингли. «Что вы имеете в виду, когда говорите людям, что их работа – дерьмо?» Джобс. «Обычно это значит, что их работа – дерьмо. Иногда это значит: я думаю, то, что ты сделал, дерьмо. И я не прав». Вообще, говорить «твоя работа дерьмо» неправильно. В интервью с Крингли Джобс пояснил свое высказывание. Джобс. «Самое главное, что можно сделать для кого-то, кто действительно хорош и на кого ты действительно рассчитываешь, дать ему понять, когда он не прав, когда того, что он сделал, недостаточно, и сделать это ясно, чтобы вернуть его в строй». Обратите внимание, что Джобс осторожен. Он не персонализирует критику, не говорит, когда он недостаточно хорош, Вместо этого он говорит, когда того, что он сделал, недостаточно. Есть разница. Джобс сталкивается со всеобщей проблемой, появляющейся, когда критикуешь другого человека. Фундаментальная ошибка атрибуции, подчеркивающая роль личных черт, а не внешних факторов. Легче найти изъян в человеке, чем искать его в контексте того, чем он занимается. Легче сказать «ты невнимателен», вместо «ты днями и ночами работал, и теперь это сказывается на твоей способности замечать свои ошибки». Но это тоже не очень помогает. Сказать «твоя работа – дерьмо» лучше, чем сказать «ты – дерьмо». Но это все равно очень оскорбительно звучит. То, что Джобс говорит дальше, очень важно. Чтобы критика была эффективной, крайне важно сказать «понятно», обозначить проблему, чтобы вернуть его в строй. Другими словами, сказать «твоя работа – дерьмо» пусть даже менее агрессивно, недостаточно. Но босс должен объяснить, почему, то есть нести личный вклад в развитие человека. Ближе к концу интервью Джобс объясняет, почему выбрал именно эти слова. Джобс. Вам нужно сделать это так, чтобы ваша уверенность в их способностях не подвергалась сомнению, но не оставлять слишком много возможностей для интерпретации. А это сложно. Фраза «твоя работа – дерьмо», разумеется, не оставляет никаких возможностей для интерпретации. Но я подозреваю, что для большинства это будет означать то, что их способности подвергли сомнению. Не могу сказать, почему он выбрал эти слова, но есть пара причин, по которым они могут звучать не так уж и плохо. Во-первых, играет роль природа взаимоотношений. Во вступлении я рассказала историю о том, как назвала одного из своей команды «тупицей». Я не призываю вас поступать так же. Я только хочу сказать, что благодаря нашим взаимоотношениям я знала, что он точно знает, как невероятно я восхищаюсь им, и что использовал это слово, только чтобы обратить его внимание на ошибку. Во-вторых, это может сработать, если вы работаете с очень опытными людьми, с которыми иногда нужно доходить до крайностей, чтобы прорваться через их тенденцию к фильтрации критики. Джобс объяснил, почему руководителю иногда нужно ступать на скользкую тропу. Я всегда считала невероятно трудным убеждать людей в своей уверенности в их способностях и в то же время говорить им, когда они делают что-то неправильно. Когда ты крайне откровенен во всем, что касается качества работы, тебе может казаться, что ты просто груб. Как же критиковать человека так, чтобы его не демотивировать? Во-первых, как я уже рассказывала, в главе первой сфокусируйтесь на взаимоотношениях. Так же, как я говорила в предыдущих двух параграфах, сначала попросите критики в свой адрес и больше хвалите, а не критикуйте. Будьте вежливы. Помогайте, лично предложите свои услуги, немедленно похвалите прилюдно. Критикуйте наедине и не переходите на личности. Дайте понять, что проблема не в чьем-то неисправимом характере. Поделитесь историей о том, как вас критиковали за подобное. Больше советов в главе 6, предлагающей детальный разбор импровизированной помощи. Один лидер, с которым я работала в Apple, рассказал мне, как помог новым сотрудникам научиться легко справляться с критикой. Он работал в Apple долгие годы и обзавелся безупречной репутацией. После первого анализа проектов он показал своим сотрудникам две стопки бумаг из своего кабинета. В одной было 10 листов, в другой – больше 1000. Это «Моя папка – да», – сказал он, указав на тонкую стопку. «Идеи, которые были одобрены». Затем он взял толстую стопку и уронил ее на стол для пущего эффекта. «А это моя папка – нет. Не дайте критике вас деморализовать». Каждый должен найти собственный способ критиковать людей так, чтобы не деморализовать их. Стиль Стива Джобса, разумеется, подойдет не всем. Однако важно понять, почему он именно такой. Джобс. Я не боюсь оказаться неправым. И я часто признаю свою неправоту. Меня это особо не волнует. А вот что волнует, так это, делаем ли мы все правильно? По собственному опыту могу утверждать, что те, кто больше обеспокоен поиском правильных ответов, а не своей правотой, становятся лучшими боссами. Так получается, потому что они продолжают учиться и развиваться, а также мотивирует своих подопечных делать то же самое. Радикально откровенная помощь босса помогает его подчиненным работать лучше всех. Вот простой пример. У вас расстегнута ширинка. Как показывает пример с фразой «твоя работа дерьмо», определить, являетесь ли вы радикально откровенным или нет, может оказаться труднее, чем вы думаете. Один из способов решения сложной задачи – вспомнить, как вы решили подобную ей, но более простую, а затем проделать то же самое со сложной. Такой же подход можно использовать с эмоциональными ситуациями. Когда вы понимаете, что должны сказать человеку что-то, что ему будет невероятно тяжело выслушать, притворитесь, что просто хотите сказать: «У вас ширинка расстегнута», или «У тебя что-то в зубах застряло». В таком случае вы не испугаете человека, что позволит подойти к решению проблемы более прямо. Чтобы понять, как применить систему радикальной откровенности к наставлениям, вообразите простой сценарий. Ваш коллега, Алекс, вышел из туалета с незастегнутой ширинкой. Один конец рубашки оказался не заправлен. Что вы скажете? Предположим, вы решили преодолеть чувство неловкости и заговорить. Вы знаете, что Алекс почувствует стыд, когда вы укажете на молнию его брюк. Но если вы не скажете ничего, то наверняка еще человек 10 увидит, как нелепо он выглядит. Так что вы отводите его в сторонку и тихо говорите: «Эй, Алекс, у тебя ширинка расстегнута». Я всегда благодарен людям, если они мне говорят о чем-то подобном. Надеюсь, ты не против, что я тебе об этом говорю? Ваше поведение попадает в ячейку радикальной откровенности. Вы проявили личную заинтересованность и прямо обозначили проблему. Если вы, наоборот, будете открыто показывать на ширинку Алекса у всех на виду, ваше поведение попадет в ячейку оскорбительной агрессивности. Однако это не самый худший для Алекса расклад, раз вы дали ему шанс решить проблему. Если вы знаете, что Алекс застенчив и будет смущаться, возможно, вы решите не делать ничего и надеяться, что он и без вас заметит, что у него расстегнута ширинка. Такое поведение попадает в категорию разрушительной эмпатии. В этом случае еще 10 людей заметят расстегнутую ширинку Алекса и нелепо торчащий край его рубашки. К тому моменту, когда он заметит это, будет очевидно, что его ширинка была расстегнута уже довольно долго. Теперь Алекс чувствует еще больше стыда, чем если бы вы сказали ему об этом сразу же. И, наверное, ему интересно, почему вы не удосужились его предупредить. Наконец, представьте, что решили ничего не говорить, потому что думаете о своих собственных чувствах и репутации. Вы молчите не потому, что беспокоитесь за Алекса, а потому что хотите защитить себя. Вам крайне важно нравиться окружающим, и вы переживаете, что Алекс не обрадуется, если вы ему что-нибудь скажете. Вы также боитесь, что если кто-то услышит сказанное, вас будут осуждать, так что вы просто молча идете дальше. Если вы совсем наглый, то можете шепнуть первому, кто пройдет мимо вас, чтобы он обратил внимание на ширинку Алекса: «Поздравляем! Ваше поведение попало в худший раздел – манипулятивная неискренность». Хочется думать, что радикальную откровенность стоит беречь только для тех, кого вы хорошо знаете. Например, для друзей или семьи. Заманчиво предположить, что если придерживаться принципов разрушительной эмпатии или манипулятивной неискренности, пока не узнаешь Алекса получше, то однажды можно будет, как ни в чем не бывало, сказать: «Эй, Алекс, друг мой, у тебя ширинка расстегнута». Но потребность в честной коммуникации не всегда может подождать, пока вы выстроите близкие личные взаимоотношения. И даже чужое молчание может вызвать больше дискомфорта и недоверия, чем фраза «Эй, у тебя ширинка расстегнута». В следующий раз, когда Алекс вас увидит, он вспомнит некую неловкость, связанную с вами. Почему вы ничего не сказали? Зерна недоверия сеет недосказанность. Вот почему Ким Ворот, руководитель команды разработчиков iOS в Apple, дала простой совет. Просто скажи это. Такой подход довольно легко держать в уме при обострении ситуации, и он поможет понять, если вы начали двигаться в неправильном направлении. В следующий раз, когда вам не захочется ничего говорить, заметив подобную расстегнутую ширинку, задумайтесь о том, в какую часть схемы вы попадаете. Разрушительную эмпатию или манипулятивную неискренность. Небольшой толчок может подвинуть вас ближе к радикальной откровенности. При столкновении с кем-то, кто действительно расстроен, озлоблен или начал закрываться, большинство переходит к разрушительной эмпатии. Лишь некоторые стоят на своем, но защищаются от шквала эмоций, просто перестав беспокоиться о собеседниках, а поэтому становятся оскорбительно агрессивными. Даже люди с наилучшими намерениями иногда склонны уступать и переставать беспокоиться о проблеме, переходя к манипулятивной неискренности. Если вы представляете, что вот-вот скажете что-то, что попадает в одну из плохих секций таблицы, то почти наверняка сделаете еще один шаг в направлении к радикальной откровенности. Вы уже знаете, как быть радикально откровенным, потому что поняли, как проявлять личный интерес и обращаться к проблемам напрямую. С того момента, как вы научились говорить, вы получили возможность ссориться с окружающими. Затем кто-то сказал вам что-то вроде: «Если не можешь сказать ничего хорошего, не говори ничего». Что ж, теперь говорить – это ваша работа. Но если вы босс или тот, у кого есть определенная власть, это становится не просто вашей работой. Это ваш моральный долг. Просто скажите это. Вы родились со способностью к выстраиванию взаимоотношений, к проявлению личной заинтересованности. Каким-то образом, обучение, направленное на то, чтобы быть профессионалом, подавило в вас эти способности. Итак, прекратите подавлять свои природные способности. Вам не наплевать.